«Можете не называть меня больше мистером Саммером», — заявил Пинкертон. «Я вовсе не Генри Саммер». «Не может этого быть!» — взволнованно воскликнул Харрисон. «Нет, это просто была небольшая комедия с переодеванием. Мое настоящее имя — Нат Пинкертон». Ответом ему был глухой стон Харрисона, который весь съежился и только пробормотал в полголоса. «Нат Пинкертон — единственный человек, который всегда внушал мне тайный ужас». Он ничего больше не сказал, поскольку знал, что любые слова будут излишни, раз ему приходится иметь дело с Пинкертоном. Сыщик удостоверился еще раз, что с наручниками все в порядке, затем вышел на улицу, чтобы разбудить Хольманса и перевести вместе с ним пойманного преступника в тюрьму. Когда он шел по саду, то увидел на улице какую-то длинную фигуру. Очевидно, этот субъект кого-то караулил. «Ага! Долговязый полисмен охраняет своего начальника, чтобы тот мог беспрепятственно закончить свое грязное дело. Вот теперь-то я знаю, откуда он получил свое наследство». В одно мгновение Пинкертон очутился перед полицейским и навел на него револьвер. «Не с места, мерзавец, или я стреляю!» Негодяй подался было назад, но при виде блестящего дула револьвера бежать не посмел. Сыщик в один момент схватил его за руки и надел наручники. Затем Пинкертон закричал во весь голос, повернувшись к соседнему дому. «Эй, мистер Хольманс, идите скорее!» Долговязый полицейский воспользовался этим моментом. Он сделал большой скачок в сторону и бросился бежать. «Стой, каналья!» — крикнул сыщик ему вдогонку. Но тот бежал, что было сил. Раздался выстрел. Затем послышался крик полицейского, упавшего со всего маху на землю. Пуля Пинкертона ранила его в ногу. В доме Хольманса возникло какое-то оживление, и из близ стоящих домов стали выглядывать обитатели, разбуженные ночным шумом, а сам Хольманс крикнул, высунувшись из окна: «Что случилось? Идите сюда, я поймал бича Редстоуна!» Взрыв восторга был ответом на эти слова. Отовсюду, из всех окрестных домов, сбежались обрадованные жители. Нат Пинкертон кратко рассказал им о ночном происшествии и повел всех в дом, где остановился. Легко себе представить удивление добропорядочных горожан, когда они узнали, кем оказался этот преступник, так долго державший в страхе всю округу. С большим трудом Пинкертону удалось удержать озлобленную толпу от самосуда, но он не смог воспрепятствовать ударам, которые наносили арестованным по дороге в тюрьму. Их побили так, что кровь лилась с них ручьями. Харрисон, совершенно изувеченный, пребывал в весьма плачевном состоянии. Но на этом мучения преступников еще не кончились. Харрисона, равно как и его сообщника, долговязого полицейского, ждала страшная смерть. Следующей ночью в тюрьму ворвалась целая толпа людей в масках, которые выволокли обоих преступников на улицу. Бывший полицейский инспектор дрожал всем телом, точно так же, как и его долговязый помощник. «Пощадите», — молили они оба, — «вы будете щедро вознаграждены, если дадите нам убежать! Вы получите все, что мы имеем, только отпустите нас!» Но похитители ни слова не отвечали на их мольбы. Они молча тащили свои жертвы вперед, к небольшой группе деревьев. Преступники отлично понимали, что их ждет, и их отчаяние все усиливалось. Поскольку их крики могли всполошить спящих обывателей городка, то один из похитителей сказал: «Завяжем-ка им рты, тогда они перестанут выть». Вскоре жертвы замолкли. Долговязый полицейский впал при этом в состояние какого-то животного озлобления. Страх смерти придал ему почти нечеловеческую силу. Он рвался и метался в своих оковах, и ему удалось-таки, наконец, страшным усилием их разорвать. Но прежде чем он успел обратиться в бегство, его уже схватили несколько пар дюжих рук и, несмотря на отчаянное сопротивление, заставили-таки идти вперед, пока вся эта процессия не дошла до намеченного места.